Глава 22. Внимание! Собран уникальный артефакт «Кастеты библиотекаря». Внимание! Доступна смена класса «Чумной король». Внимание! Доступна смена класса «Чумной доктор». Добрыня не знал, сколько времени он провел в забытии, секунду или пару часов. Но появившиеся перед глазами уведомления выдернули его из мира грез. «Мастер Добрыня, как ты себя чувствуешь?» Проморгавшись, богатырь первым делом огляделся по сторонам, и только когда удостоверился, что его жизни ничего не угрожает, перевел взгляд на склонившегося над ним Рипсака. «Норма», — прохрипел Добрыня. «Мы победили, да?» «Можно и так сказать», — дипломатично согласился призрак. «Все будет зависеть от вашего выбора». «Ты про классы?» — поморщился богатырь, поднимаясь на ноги. Призрак промолчал, но Добрыня и не ждал от него ответа. Выбор классов, как и изучение, неизвестно откуда появившегося артефакта, подождет. Первым делом нужно разобраться с тем, что произошло. «Слушай, Рипсак, последнее, что я помню, это заражение чумой и какой-то силуэт, протягивающий мне лунный свет. Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Брат Рипсак», — поправил Добрыню библиотекарь, — «могу сказать только одно. Ты, мастер Добрыня, можешь сегодня поставить окончательную точку в чумном вопросе империи Евразар». «Я не против», — пожал плечами богатырь, — «особенно если расскажешь, что за вопрос такой». «В одной из старинных летописей, которые хранились в моей библиотеке, я прочитал легенду о чумном короле», начал свой рассказ призрак. «Бич империи Евразар, проклятие великого некроманта, навсегда изгнанного из нашего мира». «Что за некромант?» «Его имя было стерто из всех анналов империи», призрак пожал плечами. «Все, что мне удалось про него найти, пространные размышления о том, что вспышки чумы и других болезней необходимы империи, как природе необходимы болота и пустыни». «Некромант-философ?» — хмыкнул Добрыня. «Я так понимаю, его идеи не нашли понимания?» «Не нашли», — согласился Рипсак. «Лучшие маги империи единым фронтом выступили против некроманта, и их даже не смутило его предсказание». «Что за предсказание?» — заинтересовался богатырь. «Дословно не знаю», — смутился библиотекарь. «Я читал его пересказ от лица ученика одного из архимагов, участвовавшего в изгнании. Да мне можно и своими словами». «Изгнанный некромант утверждал, что, избавив мир от черных пятен, можно привлечь внимание полубожественных сущностей, которые захотят его сожрать». «Понятно», — кивнул Добрыня. «Очередная угроза миру и так далее». Ввязываться в еще один квест у Добрыни не было абсолютно никакого желания. Ему и скверны, с которой клану рано или поздно придется столкнуться, было за глаза. «Ладно», — проворчал Добрыня, разглядывая надетые на руки артефакты. «С этим разобрались. Давай-ка глянем, что это за кастеты такие». Визуально кастеты выглядели как обрезанные перчатки, сделанные будто бы из ртути. Костяшки были надежно защищены полоской тусклого металла, в то же самое время оставляя свободу пальцам. «Такое ощущение», — пробормотал Добрыня, разворачивая описание кастетов здоровья, «что можно свободно взять в руки жезл или посох». Кастеты библиотекаря. Абсолютный иммунитет. Уникальный. Описание. По заказу имперского библиотекаря Отто Магнуса были созданы специальные магические кастеты, такие, чтобы не мешали держать в руках магический посох или жезл. Почтенный Отто преследовал своим заказом три цели – обеспечить себе защитой против разразившейся в империи эпидемии чумы, поддержать угасающую молодость и оставить возможность использовать посох. Говорят, Отто Магнус прожил 300 лет, ликвидировал 5 вспышек чумы и без вести пропал на юго-востоке империи, куда его привел чумной след. «Я так и думал», – протянул Добрыня, осматривая перчатки и сжимая-разжимая пальцы. «Очень удобно. Я правильно понимаю, брат Рипсак», — богатырь посмотрел на призрака, — «что кастеты собрались из колец?» «Правильно», — подтвердил библиотекарь. А тот лунный свет, который я увидел перед тем, как отрубиться, это тоже было кольцо, так? Которое выпало с чумного короля. Звучит логично. В таком случае Добрыня посмотрел призраку в глаза. Спасибо тебе, брат Рипсак. Не понимаю, о чем ты, тут же засмущался библиотекарь. Да-да, покивал Добрыня, но тему дальше развивать не стал. По какой-то причине Рипсак не хотел признаваться, что именно он протянул Добрыне кольцо, выпавшее с чумного короля, чем и спас богатыря от чумы. «Ну, не хочет, значит, не хочет», — подумал Добрыня, открывая вкладку с системными сообщениями. «Но то, что Рипсак при желании умеет принимать физическую форму, я запомню». «Кстати, Рипсак, а где остальные артефакты?» «Какие остальные?» — переспросил призрак. «Ну, что еще выпало с чумного короля? Неужели одно колечко?» «Ты считаешь кольцо чумы с заключенной внутри капли лунной ртути недостаточной наградой, мастер Добрыня?» «Ладно», — проворчал богатырь, сообразив, что Рипсак не собирается честно отвечать на его вопрос. «С этим все ясно. Свитки Добрыня даже рассматривать не стал, с ними он будет разбираться уже в замке». Поэтому переключил внимание на системные сообщения. Внимание, доступна смена класса «Чумной король». Развернуть описание. Внимание, доступна смена класса «Чумной доктор». Развернуть описание. Так, стоило Добрыне увидеть уведомление, как он сразу понял, что дело нечисто. «Брат Рипсак, а вот здесь без твоей помощи не обойтись». «Помогу, чем смогу». Немедленно отозвался призрак. «Но выбор ты должен сделать сам, мастер Добрыня». «Да-да», — покивал богатырь, мрачно читая описание свалившихся на него классов. «Выходит, мне нужно выбрать между чумой и чумным доктором, но я не хочу ни того, ни другого». «Почему?» — удивился Рипсак. «Если ты займешь место чумного короля, то обретешь невиданную силу». К тому же, насколько я знаю, в империи не осталось ни одного чумного доктора. Фу, поморщился Добрыня. Ни один нормальный человек в здравом уме и трезвой памяти не выберет эту мерзость. Ты не поверишь, Рипсак покачал головой, на что подчас готовы люди ради власти. Я же гном, усмехнулся Добрыня, забыл что ли. А чумной доктор? Призрак впился в Добрыню требовательным взглядом. «Защитник империи, уникальный класс почета уважения граждан, расположение императора». «Рипсак», — поморщился Добрыня, — «не хочу я играть в спасателя. Хватит уже, наигрался. У меня есть четкая цель — стать лучшим магом Земли. А все остальное, каким бы оно уникальным и неповторимым ни было, мимо». «Брат Рипсак», — машинально поправил гнома задумавшийся о чем-то призрак. «За кастеты здоровья спасибо», — продолжил богатырь. «Спасли меня от чумы, но вписываться в эту болезненную тему я не буду. И уж тем более не потерплю в своем замке этой пакости». «А как же предсказание?» «Какое предсказание?» — нахмурился Добрыня. «А, ты о какой-то там полубожественной сущности? Я сторонник того, чтобы решать проблемы по мере их появления». «Может быть, кто-то из твоих друзей согласится стать чумным доктором?» Добрыне на секунду показалось, что в голосе призрака мелькнула надежда. «Не будет чумы», — покачал головой Добрыни, отходя от ржавой клетки, в которой валялся гниющий труп чумного короля. «Не нужны будут чумные доктора». Мгновение из его рук сорвался плевок магмы, испепеливший не только исходящий миазмами труп, но и саму клетку. «Что ж», — вздохнул Рипсак, — «это твой выбор, и тебе иметь дело с последствиями». «Не будет никаких последствий», — отмахнулся Добрыня. «Давай лучше займемся решением твоей проблемы». «У меня нет проблем». «Ты понял, что я имею в виду», — поморщился богатырь. «Без обид, Рипсак, но у нас не так много времени». «Понимаю», — с явной неохотой протянул призрак. «Теперь, когда крысы больше не угрожают библиотеке, мы можем найти желтую комнату». Внимание, доступен второй шаг цепочки заданий «Доверие брата Рипсака». Отыщите желтую комнату, в которой брат Рипсак, будучи библиотекарем, спрятал несколько ценных раритетов. Награда – увеличение репутации с братом Репсаком, следующий шаг цепочки. Штраф – понижение репутации с братом Репсаком, скрыто. Принять – да нет. «Отлично», – повеселел Добрыня, принимая задание. «Ты же помнишь, где находится эта комната?» «Я помню, что вход в эту комнату по просьбе бывшего хозяина замка был привязан к камину». «Был?» «Это прыгающая комната», — пояснил Репсак. «Найти ее можно или случайно, или если знать привязку». «Ну мы же знаем привязку», — нахмурился Добрыня. «Ты же сам сказал, камин». «Не факт, что привязка сохранилась». Репсак медленно поплыл к противоположной от входа в зал стене. «Иди туда, не знаю куда», — пробормотал богатырь. «Найди то, не знаю что». «Метко сказано», — с уважением протянул библиотекарь и хлопнул по стене. Что-то гулко заскрипело, по полу пронесся сквозняк, и целый кусок стены со скрежетом отъехал в бок. «Постой-ка», — нахмурился Добрыня. «Это же библиотека». «Она и есть», — подтвердил Репсак. «И какого черта я тогда такой круг делал?» — вспылил гном. «Чтобы в пути обрести силу», — бесстрастно отозвался Репсак. Добрыня очень хотел поругаться, но, покосившись на кастеты, больше похожие на ртутные полуперчатки, передумал. «Ладно, брат Репсак, веди к своему камину». «Привет, Добрыня!» — прогудел Илья Муром, стоило Добрыне, ведомому Репсаком, зайти в тронный зал. «Ты по делу, али как?» «По делу», — усмехнулся гном, — «но не к тебе». «О как!» — Илья покачал головой. «Тогда как закончишь, уделишь мне пару минут? Посоветоваться насчет амбара нужно». «А что с ним?» — удивился Добрыня, целеустремленно шагая к камину. «С ним все в порядке», — успокоил друга Илья. «Пока вы с Алешей развлекаетесь, я успел его до пятого уровня отстроить и под потолок зерном набить». «Я-то тебе тогда зачем нужен?» — не понял Добрыня. «Да вот думаю еще один поставить, только подземный. А ты у нас из подвала не вылазишь. Вот я и подумал, может, подскажешь что?» «Брат Репсак, Добрыня не придумал ничего лучше, чем делегировать вопрос призрачному библиотекарю. Есть на примете подходящее местечко?» «Да, мастер Добрыня», — кивнул призрак, замирая у камина. «У входа в подземный тоннель, ведущий в Малые Выхи, есть 10 тайных больших помещений. Левые использовались в качестве продовольственного склада, правые — как арсенал». «Ты уверен?» — нахмурился Муром. «Я уже больше сотни ходок сделал, не видел никаких помещений». «На то они и тайные», — бесстрастно отозвался Репсак. «А они и пустые?» Муром, услышав про 10 бесхозных помещений, тут же загорелся идея наложить на них лапу. «Не все». «И как нам их открыть?» В глазах Ильи сверкнул огонек жадности. «Мало того, что на стройке сэкономим, так еще, может, что из ресурсов найдем». «Так же, как желтую комнату», — Репсак, проигнорировав последние слова Ильи, ответил исключительно на заданный вопрос. «И как открыть желтую комнату?» Илья бросил на призрака недовольный взгляд. «Это мы и пытаемся сделать, Муром», — вместо Репсака ответил Добрыня. «Тут сложная система. Конкретно желтая комната — это что-то наподобие блуждающего чулана. На него можно наткнуться или случайно, или найдя привязку». «Что за привязка?» — деловито уточнил Илья. «Привязка к двери, например», — пояснил Добрыня, обшаривая камин со всех сторон. «В моем случае это камин». «По крайней мере, бывший хозяин замка сформировал именно такую привязку». «А ты, получается, — смекнул Илья, — сейчас не можешь ее найти?» «Получается так», — вздохнул Добрыня. «Вообще ноль результата». «А ты не думал, — задумчиво протянул Илья, — что раз хозяин сменился, то и привязки больше нет?» «Хм», — задумался Добрыня. «А ведь ты прав, может сработать. Брат Репсак, что думаешь?» «В словах уважаемого Ильи Мурома таится мудрость веков», — почтительно склонил голову призрак. «Просто захотеть сделать привязку?» — уточнил Добрыня у библиотекаря. «Да, должно сработать», — подтвердил Репсак. «Просто скажите, хочу привязать желтую комнату к камину тронного зала. «Хочу привязать желтую комнату к камину тронного зала», — послушно повторил Добрыня. «Внимание, недостаточно прав». «Как это недостаточно?» — удивился Добрыня. «Илья?» «А давай вместе», — предложил Муром. «Технически у замка три хозяина». Богатырь подошел к камину и положил руку Добрыне на плечо. «Хотим привязать желтую комнату к камину тронного зала», — хором произнесли богатыри. «Внимание, недостаточно прав». «Не выходит», — вздохнул Добрыня. «Значит, будем дожидаться Алешу. К тому же, судя по тому, что я вижу в своем зеркальце, он уже открыл портал в замок». «Портал?» — переспросил расстроенный Добрыня. «Он же свитком телепорта мог воспользоваться. Зачем ему портал?» «А он не один», — усмехнулся Илья. «Алеша там таких делов наделал, как бы нас еще несколько кланов штурмовать не пришли». «Ты серьезно?» — не поверил Добрыня. «Серьезнее некуда», — подтвердил Илья. «Твоя гильдия магов и на треть наполненная библиотека, как, впрочем, и моя стройка, и рядом не валялись». «Ну, не знаю», — покачал головой Добрыня, который сильно сомневался, что Алеша сможет переплюнуть его эпопею с чумным королем. «У меня сейчас знаешь, какой замес был?» «Какой?» — тут же заинтересовался Илья и, скользнув взглядом по гному, заметил ртутные полуперчатки. «Ого, это еще что за чудо?» «Ты не поверишь», — начал было Добрыня, но Илья прерывал его взмахом руки. «Добрынь, давай дождемся Алешу, недолго уже осталось, заодно все сразу и обсудим. И твои приключения, и Алешины похождения, и инфраструктуру замка, и даже таверну, которую основал наш домовой при поддержке Алешиных рейнджеров». «Совет?» — усмехнулся Добрыня. «Я не против, но сразу после него мы отыщем эту желтую комнату». «Добро», — кивнул Илья, — «я тебе больше скажу. После совета мы возьмемся за выполнение клановых квестов». «Хм-хм», — откашлялся Рипсак. «Отлично», — кивнул Добрыня, покосившись на призрака. «Кстати, Муром, что ты скажешь насчет присутствия на совете нашего библиотекаря?» «Растишь смену?» — усмехнулся Муром и украдкой подмигнул Добрыне. «Я только за. Иван Иваныч тоже будет». «Внимание! Ваша репутация с призрачным библиотекарем Рипсаком выросла на 200 пунктов. Текущий уровень уважения. До превознесения 3100 пунктов». «Вот и отлично!» — обрадовался Добрыня. «Значит, ждем Алешу и начинаем?» «А чего его ждать?» Муром кивнул на зеркальце, в котором было видно, как во дворе замка появляются незнакомые Добрыне разумные. Два орка, эльф и человек в судейской одежде. «Вот и Алеша». «У нас что, в замке появится свой суд?» — улыбнулся Добрыня. «О, Добрынь!» — Муром расплылся в довольной улыбке. «Ты не поверишь».